С другой стороны, Шеридану было не сильно легче. Учитывая последние события, командир была невероятно удивлена, что Нарны и Центавриане совместными усилиями еще не разнесли станцию ко всем чертям. А ведь командир Вавилона 5 был именно тем человеком, которому просто по должностным обязанностям положено решать такие проблемы и пытаться, если не примирить стороны конфликта, то хотя бы минимизировать сопутствующий ущерб для непричастных. Нет уж, лучше просто встретить новую делегацию. Главное, чтобы это не оказался второй лорд Баал, пробормотала себе под нос женщина, терпеливо ожидая, пока корабль новой расы пришвартуется в выделенном для него доке станции. Транспорт Лумати был странным. Иванова до сих пор не встречала подобных кораблей ни у одной из прибывавших на Вавилон 5 цивилизаций. Темно-синий корабль, словно бы покрытый серебристо-стальными чешуйками, по форме напоминал что-то среднее между шипастой гусеницей и... Да нет, командир даже затруднялась дать более-менее подходящее описание судну, которое видела перед собой. Одно было понятно точно, если Луматии не перешли к использованию квазиорганики, как те же варланцы, то, определенно, были близки к такой технологии. Чешуйчатая кожа была первым, что приходило в голову при виде обшивки их транспортного корабля. Наконец, корабль был припаркован, и автоматика дока подвела к нему пассажирскую люльку, чтобы позволить пассажирам спуститься с высоты люка на уровень пола станции. Иванова подобралась, выпрямившись и придав лицу серьезное и вежливое выражение. Делегатами от Лумати оказались двое: высокий сморщенный старикашка, одетый в богато расшитые одежды, и низкорослый, одетый куда более просто, гуманоид, выглядевший столь же неприятно и вызывающий у женщины ассоциации с знаменитым горбуном из Нотр-Дама. Но, работа есть работа. «Добро пожаловать на станцию Вавилон 5», с легкой улыбкой поприветствовала гостей Иванова. «Я командир Сьюзан Иванова, я Карелил Мурзон из Лумати», коротко кивнув, ответил низкорослый гуманоид. «А вы», повернулась женщина к высокому Лумати, продолжавшему молчать, просто глядя на нее. «Я Карелил Мурзон из Лумати», и снова подал голос низкорослый Лумати. Чтобы избежать непонимания, он вздохнул, на мгновение закатив глаза: «Я поясню. Слуга, который находится рядом со мной, высокий инопланетянин, судя по всему, как раз и являющийся послом», указал на своего низкого спутника пальцем, «мой переводчик. Я говорю через него». «А вы что, сами не можете говорить?» — нахмурилась женщина. На тот раз глаза закатил сам Карелил Мурзон, казалось, крайне разочарованный и огорченный столь непонятливой собеседницей. «Конечно же нет. Для меня было бы утратой достоинства входить в контакт с низшей расой. Прежде, чем я смогу говорить с вами напрямую, я должен принять решение, заслуживает ли этого ваш вид. Если это окажется так, мы сможем оказать представителям вашей расы честь нашим присутствием рядом». «Ну, да, это замечательно», — вымученно улыбнулась женщина, только невероятным напряжением воли и запасов самоконтроля удержавшись от того, чтобы не показать своих истинных эмоций. «Тогда, чтобы вы могли определиться, думаю, будет лучше всего начать с показа вам нашей станции». «Да», — кивнул коротышка, — «это было бы замечательно». «Отлично, тогда прошу сюда», — командир сделала приглашающий жест рукой, пропуская посла и его язык вперед к проходу к лифту. Командир Иванова просила Вселенную, чтобы новый посол не оказался вторым лордом Баалом. «Забудьте, лучше бы это был второй Гаут». А сейчас инстинкты подсказывали женщине, что это будет долгий день, очень долгий. Позволив себе тяжкий вздох, разумеется, предварительно убедившись, что никто из подчиненных этого не увидит, Сьюзан быстрым шагом направилась следом за делегацией Лумати. «Прошу», — командир Иванова пропустила делегатов в открывшиеся двери медицинского отсека станции. Оба инопланетянина вошли внутрь, с неподдельным интересом и некоторой оторопью оглядывая помещение. Особенный интерес у них вызвали отдельные медицинские боксы, в одном из которых именно в этот момент двое хирургов проводили какие-то манипуляции с пациентом, за чем наблюдал доктор Франклин и группа интернов, прибывших на станцию для обучения и работы. «Как вы уже могли понять, это позволит нам использовать изолированные боксы для пациентов-негуманоидов, требующих особенных условий и состава воздушной смеси, поскольку в каждом боксе имеется собственный, изолированный от станционного, модуль контроля атмосферы. Кроме того, боксы могут быть использованы для биологических и бактериологических исследований или», — Франклин развел руками, — «в случае возникновения опасности эпидемии». «Доктор Франклин», — окликнула медика Иванова. «Добрый день, командир», — улыбнулся медик, поворачиваясь затем к группе. «Прошу меня простить. Дальше по порядку у вас осмотр изолятора. Вас проводит мой ассистент. Следуйте, пожалуйста, за ним». Сдав подопечных подошедшему заместителю, Стивен повернулся к Сьюзан, окинув задумчивым взглядом сопровождавших ее представителей незнакомого инопланетного вида. Он, конечно, слышал, что на станцию планируют прибыть делегаты от новой, только недавно вошедшей с землянами в контакт, расы, но не ожидал, что это произойдет именно сегодня, и что они придут с экскурсией к нему в Медотсек. «Мы вам не помешали?» «О, нет-нет», — покачал головой мужчина. «Я просто показывал наш госпиталь новичкам. Добро пожаловать на Вавилон-5, господа». «Спасибо», — кивнул низкорослый Лумати. «Я должна пояснить, доктор», — встрепенулась Иванова. «У них внутрикультурный симбиоз», — прервал командира врач. «Я слышал о таких вещах, хотя лично с этим встречаюсь впервые». «Доктор, вы сказали, что это помещение предназначено для лечения видов, отличных от вашего». Язык посла Лумати обратился к медику, а сам посол в это время с независимым видом, излучающим одновременно любопытство и некоторую брезгливость, принялся прохаживаться по комнате, оглядывая устройства, работающих тут врачей и пациента в изолированном боксе. «Да, именно так. Я не понимаю», раздраженно дернув плечами, посол Лумати повернулся к Франклину. «Зачем прилагать столько старания и усилий для помощи потенциально низшим видам? Эволюция всегда строится на крови, слабые умирают, чтобы дать дорогу сильным. Сохраняя жизнь больным и раненым других рас, вы портите их генетическую эволюционную чистоту». «Но я не служу эволюции», — слегка озадаченно нахмурился доктор. «Я служу гуманности, даже тогда, когда пациент не гуманоид». «Да, но что будет, если пациент, спасенный вами в процессе естественной селекции, начнет вытеснять представителей высших видов? Знаете, думаю, нам стоит идти дальше». Заметив шок и недовольство на лице коллеги, Иванова предприняла попытку сгладить острый момент, но Стивен все же ответил Лумати. «Я не верю, что какая-либо из форм жизни имеет преимущество над другой». «Да-да», — пожал плечами низкорослый гуманоид, «мы часто слышим такой довод от низших видов и тех, кто им симпатизирует». «Погодите минутку», — вскинул руку Франклин. «Вы хотите сказать, что если увидите истекающего кровью ребенка, принадлежащего к низшему виду по вашей классификации, и чтобы спасти ему жизнь будет достаточно просто пошевелить пальцем, вы этого не сделаете? Мы не поможем, да, но и не будем вредить. Не наше право и дело вмешиваться. Одна раса должна помогать другой только путем невмешательства в естественный ход вещей. В любом случае, спасибо за стимулирующую беседу, доктор Франклин. У вас определенно есть некоторые странные взгляды, но я уверен, что со временем это пройдет. Мы можем идти дальше, командир». Посол Лумати, посчитав беседу законченной, развернулся и направился к выходу из помещения, оставив раздраженного и почти злого Франклина скрипеть зубами. На удивление, низкорослый язык инопланетянина изобразил нечто, похожее на тень извинения на своем лице, но все произошло крайне быстро, а в следующий момент он уже следовал за своим спутником, удаляясь от людей, и Ивановой не оставалось ничего иного, кроме как последовать за сопровождаемыми гостями, пожав плечами на немой вопрос доктора. Зря она привела их именно сюда, очень даже зря. Но кто же мог знать, что они настолько вцепятся в идею помощи инопланетянам, и кто мог даже в порядке наркоманского бреда предположить, куда в итоге выведет этот разговор. Надеюсь, увиденное не сильно испортит общее впечатление Лумати о людях. Все же, основной целью всего этого цирка было заключение договора о сотрудничестве с расой, чьи технологии и возможности весьма заинтересовали земное правительство. «Добрый день, мадам командир», — раздавшийся из-за поворота коридора голос заставил женщину застонать, только этого ей сейчас и не хватало для полного счастья. «Добрый день, лорд Баал», — обреченно выдохнула женщина, поворачиваясь к послу Гаулдов, фигура которого уже была замечена Луматией, более того, вызвала интерес. «Кто это такой?» — раздался недовольный голос коротышки. «Прошу прощения», — вздохнула Сьюзан. «Это лорд Баал, представитель Межгалактической империи Гаулдов». «Лорд Баал, это представители расы Лумати, посол Каррилил Мурзон». Иванова очень надеялась, что не ошиблась в произношении длинного имени, и его спутник, который говорит вместо него, это традиция в их культуре, чтобы избежать возможности случайно пообщаться с представителями низшего вида. Как любопытно, в голосе Баала послышалось нешуточное любопытство, смешанное с интересом энтомолога, внезапно увидевшего новый вид бабочки. Как же это у вас людей был термин для такой особенности? А, внутрикультурный симбиоз, точно. Короны будет в восторге. Что вы имеете в виду? И кто такая такое? Короны, снова подал голос язык посла. Понимаете, командир Иванова, с некоторым удивлением Сьюзан внезапно осознала, что лорд Баал полностью игнорировал Лумати, как собеседников, причем, похоже, делал это вполне осознанно и демонстративно. В нашей истории таких феноменов не встречалось, но ученые предполагали, пусть и сугубо теоретически, саму возможность таких культурных особенностей устройства общества у слаборазвитых видов. Короны будет очень интересно узнать, что теория все-таки получила подтверждение. Если вас не затруднит, посол смерил Лумати ехидным улыбающимся взглядом, скажите послу Лумати, что у многих видов способность говорить за себя самостоятельно является одним из важнейших признаков наличия разума в принципе. Я, Иванова перевела ошарашенный взгляд с улыбающегося Баала на гневно раздувающего ноздри посла Лумати, который, разумеется, и сам все прекрасно слышал, поскольку понимал язык, на котором велась беседа. «Ах да», — спохватился Гаут, — «я понимаю, что мои слова могут показаться им чересчур резкими или, возможно, даже оскорбительными. В таком случае я с радостью готов принять их в любое удобное время, чтобы выслушать все то, что мне пожелают сказать». Иванова почувствовала, как по спине пробежал холодок, она прекрасно помнила практически идентичную фразу лорда Баала, сказанную тем в зале совета при первом его прилете. И еще более хорошо женщина помнила то, что осталось от крейсеров Дрази, решивших атаковать посольскую яхту посла, находившуюся в тот момент возле станции. «Прошу меня простить, мадам командир», — поклонился лорд Баал, — «мне нужно идти». Посол Гекар попросил созвать консультативный совет по поводу последних событий, и я хотел бы сказать там несколько слов. «Да-да, конечно», — судорожно кивнула женщина, провожая уходящего посла взглядом. «Кто был этот невоспитанный человек?» — буквально дернул ее за рукав коротышка. «Это был лорд Баал», вздохнула женщина. «И он совершенно точно не человек, хотя и выглядит крайне на нас похожим. Но что он себе позволяет? Это лорд Баал», Иванова пожала плечами, впервые почувствовав непередаваемое удовольствие от произнесения фразы, которая в других обстоятельствах обычно вызывала только желание ударить кого-нибудь тяжелым предметом. «Как я уже говорила, он является представителем Межгалактической империи. Насколько нам известно, его цивилизация насчитывает более миллиона лет целенаправленного культурного и технологического развития и экспансии. Но, прошу, давайте просто продолжим ваше знакомство со станцией. Энда, кажется, перед Ивановой мне будет нужно извиниться. Ну, по крайней мере, послать ей корзинку с сладостями или пригласить на чашечку чая. Но я просто не смог удержаться, эти лумати были настолько чванливыми и бесящими утырками, что, КХМ, о чем это я? Да. В любом случае, я в самом деле шел в сторону зала совета, а тот факт, что мой маршрут совершенно случайно прошел неподалеку от медотсека станции, где именно в это самое время Иванова окучивала делегатов новой расы. Ну, это было уж совершенно точно простое и невинное совпадение. В зале совета в этот раз было достаточно малолюдно, за столом уже присутствовали Шеридан, Делинный Гекар. Ивановой было, определенно, не до того, Моллари, по своему обыкновению опаздывал, а Кош просто проигнорировал собрание, хотя, по идее, являлся точно таким же членом президиума, как прочие. «Добрый день, с коротким поклоном приветствую присутствующих. Лорд Баал», с некоторым удивлением посмотрел на меня Джон. «Вы что-то хотели? Я здесь по просьбе посла Гекара», киваю в сторону мрачного Нарна, похоже, даже не заметившего мое присутствие, уйдя глубоко в свои мысли. «Вот как?» Шеридан озадаченно нахмурился, пытаясь понять, зачем меня могли сюда пригласить, а вот Делин, к которой Гекар явно успел зайти перед собранием, как и ко мне, явно несколько напряглась. Я практически видел ход ее мыслей, если, придя к ней, посол просил о помощи Минбара в войне с Центавром, но она ему отказала, то для чего он мог позвать сюда меня? Приходил с той же целью, просил помощи, А что, если я согласился? Участие столь крупного игрока в происходящем способно изменить расклад в галактике кардинально. И на это, определенно, среагирует не только Центавр, но и многие государства Лиги Неприсоединившихся Миров. Именно, киваю, степенно присаживаясь на уже давно считающееся моим место в углу. Господа, Ландо ворвался в зал заседаний, как всегда это делал, бесцеремонно и неожиданно. Дама, коротко поклонившись в сторону Делин, Моллари уселся на свое место. Итак, я здесь, мы можем начинать. В чем суть этого сборища? Посол Моллари, дернув щекой, повернулся к Центаврианину Шеридан. Не совсем понимаю, к чему здесь ваша жизнерадостность. А мне есть о чем плакать, капитан. А что, по-твоему, нет? Вскинулся Гекар. Так, капитан хлопнул ладонью по столу, чтобы не превращать заседание в балаган, для начала вы оба замолчите. А теперь, посол Гекар, выждав пару секунд, пока оба делегата и в самом деле удивленно умолкли, не став продолжать перепалку, Джон повернулся к Нарну, изложите свое дело. Конечно, капитан, глубоко вздохнув, чтобы успокоиться, хотя это и не сильно помогло, посол Нарна встал, выходя из-за стола. Не далее, как вчера имело место нападение Республики Центавр на нашу колонию. В ходе атаки были уничтожены два наших крейсера, пополнявших в системе продовольствия, орбитальная станция и большая часть инфраструктуры на планете. Гражданское население колонии, к счастью, сумело покинуть систему, хотя ему и пытались в этом активно помешать. П.Ф. фыркнул Моллари, покачав головой, но пока еще сохраняя молчание, позволяя своему оппоненту закончить. Да, именно так. Посол Гекар резко повернулся к Ланда. Ваши корабли нарушили все договоренности, достигнутые на прошлом заседании. Вы атаковали гражданский транспортник, пытающийся покинуть зону боевых действий. 5000. Именно столько Нарнов погибло во время столкновения и защиты мирных жителей от выстрелов ваших кораблей. Как я уже говорил капитану Шеридану, произнес Моллари, с невинным видом водя пальцем по столешнице, мое правительство предоставило вполне убедительные доказательства, что все было несколько иначе. Это чудовищная наглость. Посол Гекар гневно ударил кулаком по столу. Именно иначе, повысил голос Центаврианин. Да, мы атаковали вашу колонию, но идет война, если вы забыли. И это ваши капитаны использовали гражданское судно, как прикрытие, умышленно размещая крейсеры позади него. Капитан одного из кораблей предоставил запись с бортовых камер, посол вынул из кармана информационный кристалл, демонстративно поставив его на стол. Запись сфабрикована, продолжал яриться Гекар. Ага, так же, как и ваша, которую вы показывали капитану Шеридану и другим. Ландо усмехнулся. Господа, прошу вас, подала голос Делин, перестаньте. Мы должны разобраться во всем спокойно, а не, к черту спокойствие. Вы же видите, что происходит. Центавриане никогда не были честными. Капитан Шеридан, вы же видите. Посол Гекар, вздохнул Джон, с мрачным видом глядя на кристалл Ланда на столе, поскольку обе стороны предоставляют доказательства своих слов, и они полностью противоречат друг другу, нам необходимо тщательно разобраться. Посол Моллари, можем ли мы посмотреть вашу запись? Разумеется, пожал плечами Центаврианин, я для того ее и принес. Прошу, берите. Моллари подтолкнул носитель информации к капитану, с довольной улыбкой откинувшись на спинку стула. По всему его виду было ясно, он на все 100% уверен в надежности своей записи, а значит, даже если она была поддельной, выполнено все было на столь недосягаемо качественном уровне, что обнаружить обман будет практически невозможно. Ну, или он просто слишком уверен в своей удаче. Посол Гекар снова повернулся к Нарну. Капитан, прежде чем выносить какое-либо решение, совет должен изучить предоставленные доказательства, как ваши, так и посла Моллари. Вы же понимаете, вот, значит, как, почти скрипя зубами произнес Нарн. А они, значит, пока вы будете разбираться, продолжат убивать ни в чем не повинных Нарнов. Посол, нет, Делин, покачал головой Гекар, вы уже все выразили свою позицию. Господа, позволите мне сказать, лорд Барал, до этого заседания я имел беседу с послом Гекаром. Полагаю, с аналогичной целью он приходил и к вам, коротко киваю в сторону Делинны Шеридана. Сложно отрицать, в текущих обстоятельствах, что озвученный послом режима Нарна вопрос требует дополнительных разбирательств. Однако, вскидываю палец, не дав Гекару, явно намеревавшемуся меня перебить, этого сделать. Его доводы, высказанные в ходе беседы, были признаны мною и моим правительством заслуживающими внимания. Лорд Барал, а вот теперь их проняло. Да, в широко распахнутых глазах Дилин плескалась смесь непонимания и почти панического страха перед принятым мной решением, а на лице Ланда и вовсе было какое-то непереводимое выражение, словно он превратился в ледяную статую или замер перед огромным удавом. Империя Гаулдов не будет принимать активного участия в военных действиях между режимом Нарна и Республикой Центавра, качаю головой, но это не означает, что мы считаем угрозу мирному населению приемлемым методом ведения войны. В этой связи, я хочу уведомить вас, поворачиваюсь к Ланда, посол Моллари, что полчаса назад мое правительство направило в каждую обитаемую систему, принадлежащую Нарнам, чьи координаты были любезно сообщены мне послом Гекаром. Побледневший Гекар мог только судорожно кивнуть, лихорадочно пытаясь вспомнить, когда он мог успеть это сделать, небольшой наблюдательный зонд. Что, это немыслимо, вскочил со своего места Моллари. Тем не менее, это так, посол, мягко улыбаюсь центаврианину. Данные зонды призваны отслеживать появление в подконтрольной системе боевых кораблей Республики Центавр. Сразу после их обнаружения, к соответствующей колонии будут направлены корабли Империи Гаулдов для защиты, а при необходимости, и эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий. Я думаю, мне нет нужды пояснять, как будет интерпретироваться попытка атаки любой из сторон конфликта наших судов. Я, под моим пристальным взглядом сначала Ланда, а затем и Гекар судорожно кивнули. Я должен сообщить об этом моему правительству. Разумеется, посол Моллари, продолжая добродушно улыбаться, киваю центаврианину. Посол Гекар, да-да, вы также должны трезво понимать, что данная мера направлена только, выделяю слово тоном, для защиты гражданского населения. Это означает, что на кораблях, покидающих систему, не должно быть ничего постороннего, ни солдат, ни диверсантов, ни контрабанды боеприпасов или оружия. Вы меня поняли? Я передам ваши слова Кхари, и прослежу, чтобы они отнеслись к ним со всей серьезностью. Это будет в ваших же интересах, киваю послу, поворачиваясь к все еще ошарашенным Делинны Шеридану. У вас нет возражений, капитан, мадам посол, я, КХМ. Это крайне неожиданное заявление, лорд Барал, прочистив горло, произнес командир станции. Но я полагаю, земное правительство не найдет возражений. Если это принесет пользу возвращению мира в галактику, слегка подрагивающим голосом ответила Делин, Минбар не будет возражать, лишь бы. Мадам посол, улыбаюсь, империя Гаулдов никогда не заинтересована в эскалации конфликтов, но у нас есть некоторый опыт в их прекращении. Да-да, женщина кивнула. Что же, окинув всех присутствующих взглядом, Шеридан устало вздохнул, стукнув молоточком, подразумевая окончание заседания. Если больше ни у кого нет желания выступить, думаю, на этом все. Посол Моллари, мы внимательно изучим вашу запись, так же, как и запись с буя Нарнов. Нужно положить конец начавшимся провокациям. Все еще пребывая в некотором шоке, Ланде кивнул, слегка заторможенно поворачиваясь и направляясь к выходу из зала совета. Что же, а теперь, будем делать ставки. Через какое время около моей планеты появится боевой флот теней, а у моей каюты, Мордин с отрядом теней же для проведения разъяснительной беседы. Или это будет Кош? Глава 42. Новые дороги. Мы не ищем простых путей, на сложных дают больше опыта. Народное творчество игроков ДД. Лорд Барал, Гекар догнал меня в коридоре буквально через 20 секунд после окончания заседания. Нарн выглядел все еще нервным, а на его лице читалась смесь удивления, напряжения и даже легкой паники, словно бы он только что продал душу дьяволу за пачку крекеров, и теперь пытается понять, зачем и, черт побери, как он вообще до такого докатился. Но вместе с тем, в походке посла ощущалось нешуточное облегчение, все же он и в самом деле родил за своих сородичей, и невозможность защитить хотя бы гражданское население колоний, сильно его тяготила. Посол Гекар, оборачиваясь к мужчине, улыбаясь, «Вы еще что-то хотели?» «Я, да, нет», Нарн помотал головой, «я просто хотел поблагодарить вас». «И почему вы решили делать столь многое для чужих?» По большому счету, для вас разумных. Вопросы, что вы попросите взамен, читался между букв в его фразе просто вопиющим образом. Похоже, в альтруизм и добрую волю посол верить уже переставал. С другой стороны, Для посла в текущих реалиях это совсем не лишний навык. Это даже хорошо. Война, посол Гекар, слегка качаю головой, никогда не меняется. Сколь бы развитым технологически и культурно не было общество, начинающее или втянутое в войну, в первую очередь всегда страдают гражданские, которым эта война совершенно не нужна. Да, жестом приглашаю Нарна следовать за собой, двигаясь дальше по коридору. Всегда есть идеальные патриоты своего народа, готовые сражаться и гибнуть за высокие идеалы даже тогда, когда их об этом не просят, но подавляющее большинство разумных хотят всего лишь трех вещей: сытно кушать, мягко спать и, чтобы их не трогали. Я не совсем понимаю. Сородичи хорошо знакомого вам посла Молари втянули Нарнов в войну, которая была вам совершенно не нужна. Да, вскидываю руку, не давая послу себя перебить. Ваша взаимная ненависть всем очевидна. Центавриане угнетали Нарнов, и теперь Нарны спят и видят, лишь бы отомстить им при первой же возможности. Не отрицайте, посол, что вы с огромным энтузиазмом начали бы войну сами, будь к ней готовы и имей уверенность в победе. Я хотел бы сказать, что вы ошибаетесь. Гекар несколько секунд помолчал, но затем все же тяжело вздохнул и согласно кивнул на мои слова, но против правды идти сложно. Слишком много ненависти между нашими народами, чтобы ее можно было перечеркнуть и забыть. Но все же, почему я высказался столь кардинальным образом на совете? Гекар кивнул. Все просто, посол, как я уже говорил, во время войны страдают чаще всего те, кому эта война не нужна. Я не самый большой альтруист в этой галактике, буду откровенен, усмехаюсь, но все же, поведение Центавра во время этого конфликта не находит положительного отклика в моем сердце. Кажется, я вас понимаю. Главное, чтобы вы понимали еще и то, что я был совершенно серьезен, когда говорил про использование этой ХМ гуманитарной инициативы. Под моим серьезным взглядом Гекар явно почувствовал себя неуютно, но все же кивнул. В военных целях я не потерплю наличия на покидающих ваши системы транспортных кораблях военных и оружия. Армия должна воевать, а не прикрываться мирным населением ради каких-то мутных целей. Мы друг друга поняли? Да, лорд Баал. Нарн склонил голову к груди, замерев в кивке на некоторое время. Я донесу ваши слова до остальных членов Кхари и сделаю все, чтобы им хватило разума прислушаться к ним и принять всерьез. Но, что-то еще, посол? Да, Нарн кивнул. На заседании вы говорили, что полчаса назад уже отправили что-то в наши системы, координаты которых я вам сообщил, но, посол оглянулся, убеждаясь, что нас никто не подслушивает. Я же вам ничего не сообщал. Право, посол Гекар, широко улыбаюсь, это такие незначительные мелочи. Вам лучше в самом деле связаться с правительством и сообщить о нашем сотрудничестве. Во избежание, так сказать, недоразумений. Согласитесь, получится крайне неудобно, если ваши корабли обстреляют наблюдателей, прилетевших к вам на помощь, не так ли? На лице Нарна мелькнуло осознание всей полноты возможных последствий, у него дернулось правое веко, а уже через секунду Гекар сбивчиво извинился, попрощался и быстрой рысью побежал в сторону ближайшего лифта, сопровождаемый удивленными взглядами случайных свидетелей. Нет, разумеется, я не стал бы проявлять ответную агрессию против кораблей Нарна, реши они случайно обстрелять отправленные мной модули из репликаторов, по крайней мере, пока не пройдет вменяемое количество времени, потребное для уведомления администрации всех колоний этого вида о заключенном соглашении, но, пусть пробежится, это для здоровья полезно. Хмыкнув и принявшись тихо насвистывать ненавязчивый мотивчик, я неспешным шагом двинулся следом за убежавшим послом. Мне-то спешить было, определенно, некуда. Как я и озвучил на заседании, небольшие зонды-наблюдатели, практически идентичные отправленным мной ранее на исследование вырожденного космоса, были заброшены на территорию режим Нарна еще до начала совета. В данном исполнении они представляли собой изящные пирамидальные конструкции, содержащие в себе гиперпространственный двигатель, источник энергии и сенсорный массив, способные охватить практически всю звездную систему и отследить выход кораблей в обычный космос, где бы они ни решили выпрыгнуть. А дальше было только дело техники. Да, с определенной точки зрения могло показаться, что таким образом я прямо и недвусмысленно вмешиваюсь в конфликт, выступая на стороне сил света, автоматически причислив себя к противникам теней, но это не совсем так. Я не врал Гекару Иланда, мое участие в их противостоянии будет заключаться только и исключительно в защите мирного населения, а мои корабли, будучи атакованными в процессе, будут с одинаковым успехом отвечать, как Нарнам, так и Центаврианам. Сложно назвать такой подход участием, не правда ли, интерлюдия? Молодой Турхан, нет, теперь его звали Велиас Латиния, и Центаврианину стоило об этом не забывать. Даже будучи последним, и никому ранее неизвестным, представителем древнего, считавшегося угасшим, рода, стоило сохранять понятие о чести и верности традициям. Как-никак, род Латиния был аристократами. Покинув каюту посла Гаулдов, Велиас потратил приличное количество времени на то, чтобы переварить произошедшие в его жизни изменения, поселившись в простой, но довольно комфортной каюте, одной из множества гостевых кают-станций, используемых путешественниками. Молодой центаврианин покидал ее только ради того, чтобы съесть что-нибудь в одном из заведений зоны отдыха станции или совершить прогулку по парковой секции. Все остальное время Велиас думал и читал свежие новости со своей родины. И с каждым новым выпуском новостей, с каждой новой статьей в сети, лицо бывшего императора Республики Центавра мрачнело. Тот факт, что Центавр развязал войну с Нарнами, едва дождавшись, пока его тело остыло, Велиаса не удивлял. За 30 лет правления своим народом он все-таки многое узнал и осознал, о наличии оппозиции, спавшей и видевшей изменение курса государства при смене правителя, не было для него тайной. Более того, Велиас трезво давал себе отчет, что, не скончайся он на Вавилоне 5, вряд ли он прожил бы сильно дольше после возвращения на Центаури Прайм. Но, тем не менее, бывший император был рад произошедшим в его жизни изменениям. Да, он ни за что не согласился бы провести всю свою жизнь в праздном ничего не делании, деятельная натура царедворца, потратившего 30 лет на управление государством, а большую часть предшествовавшей этому жизни, на подготовку к этому процессу, рано или поздно потребует от него активности, но сейчас, несколько лет юности и молодости, самых приятных и сладких лет в жизни не только центаврианина, но и вообще любого разумного существа, манили его обещанным многообразием вариантов. Вот только война. Находясь на станции, Велиас уже неоднократно становился свидетелем стычек между Нарнами и Центаврианами, только неведомой благосклонностью судьбы избегая собственного участия в происходящем. Но так не могло продолжаться вечно, а поэтому ему стоило бы озаботиться более спокойным местом для отдыха. Как там говорил лорд Баал, провести некоторое время вдали от крупных колоний вашего народа? Что же, еще будучи Турханом, Велиас давно мечтал посетить систему Иммаланве. Смешно подумать, но за все 30 лет у него так и не нашлось свободной минуты и возможности для полета на старейшую колонию своего народа, уверенно привлекавшую туристов всех известных цивилизаций. Вздохнув, Велиас Латиния поднялся из-за столика небольшой кафешки в Закало, за которым коротал последние часа полтора, обдумывая свои дальнейшие планы. К его счастью, именно сегодня на станции было достаточно спокойно, редкие нарны, встреченные им в коридорах, как будто бы просто игнорировали юного и очевидно неспособного оказать сопротивление центаврианина. Хотя, возможно, дело было в том, что, как он слышал, посол режима Нарна Гекар с присущей этому народу вспыльчивостью и эмоциональностью воспитывал некоторых представителей нарнской диаспоры на станции, требуя соблюдения хотя бы минимального порядка. Было приятным удивлением осознавать, что у одной из сторон конфликта хватило запасов благоразумия. А вот о своих сородичах парень уже не мог. Центавриане, которых он встречал по станции, чаще всего делали все возможное и невозможное, чтобы вывести встреченных на их пути нарнов из себя, вынудив начать драку. Да и сами зачастую не ограничивались лишь провокациями, переходя от слов к активным действиям практически сразу. Видя такие сцены, Велиас всеми силами старался их избегать, прекрасно осознавая, что в своем текущем состоянии любая из таких стычек будет представлять для его здоровья и жизни нешуточную угрозу. А новой жизнью император все же дорожил. Оглянувшись по сторонам, убеждаясь, что не вляпается во что-то неприятное, только двинувшись к своей цели, юноша подхватил небольшую дорожную сумку, стоявшую у его ног под столиком, и двинулся в сторону лифта. У него оставалось еще примерно 40 минут до начала посадки на транспортный центаврианский корабль, отправляющийся на Иммаланве, и по счастливому стечению обстоятельств у него были средства на то, чтобы купить туда билет, что он и сделал некоторое время назад. Ну, как отправляющийся. До Иммалана было невозможно добраться с Вавилона 5 напрямую, но, поскольку колония представляла собой известный туристический объект, Практически каждый второй рейс, уходящий от станции, вел куда-то в пространстве республики, где можно было совершить пересадку и добраться, наконец, до своей цели. Так и тут, его транспорт изначально шел в систему Рагиш, пострадавшую в ходе нападения Нарнов почти год назад, но, тем не менее, сохранившую роль как минимум транспортного узла для отправки дальше в пространство Центавра. Двери лифта с уровня с тихим шелестом открылись перед Вильясом, и молодой центаврианин, уже сделавший шаг вперед, невольно замер, уставившись на фигуру перед собой. Бывший император не знал, было ли это провидением или дурной шуткой вселенной, но именно сейчас, именно в том самом лифте, который вызывал он, стоял посол Республики Центавроланда Моллари, собственной персоной. Впрочем, послом его можно было назвать только номинально, по мнению Вильяса, настолько нетрезвый центаврианин не мог называться не то, что послом, но и аристократов в принципе. Моллари стоял в кабине лифта, прислонившись к стене и прикрыв глаза, а в его руке, чудом не выпадая из пальцев, покоился позолоченный кубок, судя по зеленоватым каплям на полу, под которым, когда-то содержавший джалу, центаврианский напиток на основе сока дерева джалва. «А, вы едете?» Ланда приоткрыл один глаз, с явным трудом сфокусировавшись на не спешившем заходить юноше. «Двери сей сейчас закроются». «Да, конечно», дернув щекой, Латиния вздохнул, но все же сделал шаг вперед, в лифт, касаясь сенсорной панели и выбирая нужный уровень. «Решили попутшествовать?» Улыбнувшись спутнику, Ланда указал рукой с зажатым в ней кубком на сумку в его руках. «И правильно, я бы тоже улетел, но не могу, я посол, без меня тут все развалится, и Нарны будут пировать на руинах». Вильясу было удивительно и довольно неприятно видеть обычно крайне вежливого и воспитанного Моллари в таком состоянии. За время бытности Турханом он встречал многих аристократов, и Ланда был одним из них. Каждый раз он оставлял впечатление умного, изобретательного и весьма деятельного представителя благородных родов республики. Да он и был таковым. Бывший император прекрасно помнил, сколь полезные услуги оказывал Моллари престолу и государству, и прекрасно помнил, что не раз награждал своего придворного, особенно в последний раз, когда разрешил тому расторгнуть два из трех ненавистных деловых браков. Но сейчас мы знакомы, не думаю, очень и очень медленно, чтобы не расплескать, покачал головой центаврианин. «Хотя, погодите, вы об определенном мне кого-то напык напоминаете». «Да, нет же, Н не может такого быть». Вильяс напрягся, даже начав прикидывать, как ему поступить, если вдруг Моллари опознает в нем Турхана, скинувшего внезапно век с небольшим. Но тут лифт, наконец, достиг нужного этажа, и Ланда, озадаченно мотнув головой, просто пожал плечами, нетвердой походкой выходя в коридор, напоследок отсалютовав Латиния бокалом с остатками джалы. Двери лифта закрылись, отрезая центавриан друг от друга, и бывший император с облегчением выдохнул, продолжая свой путь к уровню с таможенными блоками станции. И только Ланда Моллари, сделав несколько шагов из дверей уже давно уехавшего лифта, остановился посреди коридора, озадаченно хмурясь и явно пытаясь выудить что-то из своего замутненного алкогольными возлияниями сознания. Наконец, на лице посла проступил суеверный ужас, сопровождаемый резким отрезвлением, а сам центаврианин медленно и осторожно повернулся к закрытым лифтовым дверям, с подозрением переводя взгляд с них на бокал в своей руке. «Кажется, мне стоит бросать пить, да, нет, или да», пробормотал Моллари. «Я только что видел юного императора, собиравшегося в путешествие. Пришел и мой час, да, но, я же видел свой конец. Это должно произойти не сейчас». Ланда осторожно и медленно опустился на корточки, дрожащей рукой отставляя свой кубок к стене коридора. «Ему, определенно, не стоит больше пить. По крайней мере, сегодня. Хотя бы в ближайшие пару часов». «Да, точно так, капитан», — окликнул Шеридана Гарибальди. «Мистер Гарибальди», — Джон удивленно вскинул бровь, но нет, ему не показалось, начальник службы безопасности, сохраняя внешне свое стандартное состояние бдительного шутника, был явно в ощутимом напряжении и стоял в дверях кабинета командира станции, явно желая сообщить что-то очень важное. «Есть минутка», — Майкл выглянул в коридор, словно убеждаясь, что за ним никто не шел по пятам. «Конечно, заходите», — мужчина кивнул, все еще не до конца понимая, что могло вызвать такое поведение. «Нам бы еще позвать Иванову, ну да ладно, капитан, раз уж мы ввязались во всю эту историю с президентом», — негромко начал безопасник. В общем, буквально только что пришло кодированное послание с Земли. Некий доктор Джейкобс объявлен во всесистемный розыск. Я подумал, вам будет важно это узнать. Джейкобс, один из президентских врачей, вот теперь нахмурился и капитан. Он самый, вернее, был врачом президента, развел руками Гарибальди. Сейчас он в бегах. Согласно ориентировке, он покинул Землю по поддельным документам, увезя с собой секретную информацию. Полагаю, связанную с его профессиональной деятельностью. С профессиональной деятельностью. Шеридан задумчиво погладил подбородок. Постой, а при чем тут мы, если это всесистемный розыск? Мы бы получили рассылку по общим каналам командования. Я бы получил. Они, в глазах мужчины вспыхнуло понимание. Они считают, что он летит на Вавилон 5. Они считают, что он уже здесь. С намеком вскинул брови Майкл. Собираются взять его живым или мертвым. Крайние санкции против гражданского лица, черт побери, что вообще происходит, что же такое он украл, капитан медленно опустился на свое кресло, задумчиво глядя перед собой, в сообщении не говорится, но, Гарибальди вскинул палец, к нам отправили агента, который будет координировать поиски, при малейшем сопротивлении, приказано стрелять на поражение, я ведь правильно понимаю ваш мрачный взгляд, капитан, абсолютно, мистер Гарибальди, Шеридан криво усмехнулся. «Мы должны найти доктора Джейкобс раньше загонщиков с собаками, нужно узнать, что ему известно. Сделаем», вздохнув, начальник службы безопасности пожал плечами и, придав своему лицу выражение спокойного пофигизма, развернулся к выходу. «Начинается то, о чем говорил генерал Хейк. Кто-то на земле сумел раскопать что-то из грязного белья правительства», связанного с смертью президента Сантьяго. Шеридан побарабанил пальцами по столу, взвешивая все за и против. Сразу после отлета генерала, он беседовал со своими подчиненными, и все они выразили одинаковую эмоцию о происходящем, что-то было не так во всей этой истории. Теперь было самое сложное, найти хоть какое-то подтверждение его правоты, а то вполне могло статься, что с точно таким же энтузиазмом его самого отправит следом за президентским доктором. Не то, чтобы Джон совсем не доверял своим подчиненным, но в таких вопросах даже паранойи Майкла Гарибальди могло показаться недостаточно. Как и сообщал Гарибальди, спецагент с Земли прибыл на Вавилон 5 чуть ли не через 2 часа после их беседы. Шеридан в очередной раз мог только поморщиться над тем, насколько правильно все происходило в земном содружестве, когда ты радовался уже тому, что сообщение о чьем-то прибытии приходило до этого самого прибытия, а не через неделю после. Хотя шутки шутками, но капитан прекрасно понимал, что в таких важных вопросах было хорошо, что их уведомили в принципе, это значило, что экипаж станции подозревают во всех смертных грехах хотя бы не каждый день, а раз в месяц, или два. Тем не менее, это добавляло и новых проблем. Теперь людям Гарибальди придется искать Джейкобса одновременно с отвлечением внимания спецслужб, а это все же было не так просто. В любом случае, в таких ситуациях выбора у участников, как правило, нет, поэтому им всем придется делать то, что должно и тех условиях, в каких возможно. Капитан Шеридан, вошедший в его кабинет, как к себе домой, мужчина быстрым шагом прошел к столу командира станции, всем своим видом показывая, что он тут теперь главный. «Меня зовут Дерек Крэнстон, я представляю специальное разведывательное подразделение при офисе президента земного содружества. Мои документы». Агент Крэнстон, быстро пробежав глазами протянутое удостоверение, разумеется, оформленное со всей мыслимой четкостью и по всем мыслимым законам и уложениям, Шеридан коротко кивнул вошедшим следом за агентом Иванова и Гарибальди, зачем земле понадобился доктор Джейкобс. Полагаю, забрав у капитана удостоверение, Крэнстон вальяжно сел в гостевое кресло перед капитаном, вас уже проинформировали. В некоторой мере, командир станции кивнул. Нам известно, что он был личным врачом президента Сантьяго. Насколько я могу судить, это подразумевает доступ к некоторой секретной информации, но доктор воспользовался своим служебным положением, чтобы добраться до служебной информации, находящейся вне пределов его компетенции, разработка новых технологий, некоторые секретные проекты, тайные операции. Этого вполне достаточно, чтобы поставить крест на многих, если не всех, наших договорах о сотрудничестве с другими видами. Мы не можем допустить утечки этих данных. Но зачем ему лететь сюда, на станцию? Поиск покупателя. Дерек Крэнстон пожал плечами, словно это было само собой разумеющееся решение, а заодно, выйти из зоны контроля Земли. Все же, Вавилон 5 находится далеко. Если он улетит со станции, нам его не достать. Хорошо, придав своему лицу приличествующее случаю беспокойства, Шеридан кивнул. «Мистер Гарибальди и его служба безопасности в вашем полном распоряжении». На лице Майкла отразилось все, что он думал о таком утверждении, но он вовремя исправился, успев изобразить готовность и кивнуть, едва только агент правительства повернулся в его сторону. Но что-то подсказывало Шеридану, что он еще выскажет начальству за такую подставу. «Это замечательно. Я отправлю к вам командира моего отряда, вместе вы сможете обыскать станцию куда быстрее». Командир Иванова повернулся к женщине Джон, проверяйте все улетающие корабли, он может попытаться покинуть Вавилон, спрятавшись в грузовых контейнерах, или снова сменит личность, к сожалению, тут это вполне возможно устроить, были бы деньги, сделаем, я провожу вас в ваши каюты, а затем отдам нужные распоряжения, благодарю за сотрудничество, капитан, Крэнстон протянул руку для рукопожатия, надеюсь, мы быстро его найдем. «Командир Иванова, я весь ваш», коротко поклонившись, мужчина в сопровождении Ивановой столь же быстрым шагом покинул кабинет, явно отправляясь отдавать собственные распоряжения и устраивать людей на временное проживание на станции. Стоило ему уйти, Гарибальди многозначительно посмотрел на капитана, вскинув бровь. «Хитрый кадр, умеет говорить нужные слова», Майкл скривился, вроде бы, и на вопросы ответил, а на самом деле... Не сказал ничего важного. Работа у них такая, покивал Шеридан. Но они там на земле явно на нервах, если еще не обосрались, то очень готовы это сделать. Джон вздохнул. Дело выглядит реально серьезным, и нам придется помогать так же, всерьез. Если доктор на станции, мы его найдем. Но что делать, если все окажется на так, как нам сказали? В любом случае мы не можем выпустить Джейкобса с Вавилона, если они правы. Это будет угроза национальной безопасности, а если нет, его сведения все равно могут оказаться слишком важными, чтобы попасть в неправильные руки. Понял, вздохнул Гарибальди. Пойду искать нашего блудного доктора. Кажется, я уже знаю, с чего начать. Кажется, я дошел до той стадии скуки, когда начинаю придумывать самому себе проблемы только для того, чтобы найти способы их решения. Ничем иным я не могу объяснить факта, что последние полчаса занимался увлекательным, без шуток, это был любопытный опыт. Проектированием миниатюрных звездных врат и их способа интегрирования в интерьер моей посольской каюты на Вавилоне 5, причем краеугольным камнем проекта было требование полного экранирования всех энергетических и пространственных искажений, вызываемых активацией кольца и созданием горизонта событий. Но у меня получалось, благодаря тому, что подавляющее большинство настенных панелей в моей каюте, как и мебели, состояли из стандартных блоков репликаторов с модифицированным под золотой вид внешним слоем. Я имел отличную возможность проводить произвольную переконфигурацию интерьера и конструкции помещения, будучи ограниченным только внешними габаритами. Нет, ничто не мешало мне работать и вне каюты, но, полагаю, техники Вавилона 5 не сильно бы обрадовались исчезновению нескольких переборок и элементов несущих конструкции корпуса станции. Под моим взглядом часть модулей, составлявших одну из стен каюты, смещались, формируя кольцеобразную выемку. Изначальной моей проблемой в этом мире было отсутствие на местных планетах на квадах или на квадри, что сразу усложняло использование некоторых технологий из базы данных репликаторов, доставшихся от древних, уж очень эти покрытые пылью веков товарищи любили этот минерал. Да и неудивительно, учитывая всю специфику физических параметров на квадаха, изотопов и сплавов. Да, репликаторы на данный момент успешно, по крайней мере в теории, провели перевод известных технологий, критичных к применению на квадаха, на использование квантия-40, по некоторым свойствам напоминавшего отсутствующий минерал, но, практически сразу после этого знаменательного события я получил в свое распоряжение технологии техномагов, источник энергии которых поразительно напоминал незабвенные МНТ из родного мира моего тела, что открывало просто колоссальные возможности по дальнейшему развитию. Достаточно было сказать, что слова «энергетический голод» больше не имели для меня никакого значения. Нет, конечно же, я все еще не мог создать что-то вроде безумных суперврат, которые изобразили Арай, эта структура, позволявшая переносить по системе звездных врат целые крейсеры, а в потенциале хоть планеты, потребляла просто неприличное количество энергии. Причем, потребляла эту энергию разово, заставляя даже вознесшихся сородичей древних использовать для ее питания целую черную дыру. Но вот сделать персональные звездные врата, позволяющие связать мою каюту на Вавилоне и лабораторный комплекс на облюбованной мной планете, было уже куда проще. Более того, расчеты показывали, что на открытие и стабилизацию канала червоточины, создаваемой вратами в столь небольшом объеме переносимой массы в рамках галактики, было достаточно даже той энергии, которую мог выдать персональный же модуль техномагов, хотя, конечно, это был практически предел его разовой пропускной способности. Так что, дальше было только дело времени и неприлично высоких технологий. Убедившись, что дверь в каюту надежно заблокирована, на всякий случай даже отключив ее от системы управления Вавилона-5, словно этой конкретной двери просто не существовало для компьютера станции, я отдал команду на формирование из нанитов моего тела модуля телепортации Асгардов. Использовать аналогичный из по-прежнему болтавшегося у Вавилона экстренного блока на случай непредвиденного побега я не мог, поскольку в данном случае, когда мне требовался синтез большого объема материи, его источник энергии просто не хватило бы для того, чтобы сделать это достаточно быстро. Встав напротив круглого углубления в стене, я вытянул руку и, открыв на полную кран для энергии из нулевой области пространства, запустил процесс синтеза структуры кольца звездных врат, уменьшенных и доработанных до нужных мне параметров. Из раскрытой ладони ударил тонкий луч белого света, сопровождаемый привычным скрежетом работы телепорта, а прямо в стене один за другим стали проступать элементы кольца. В отличие от оригинальной системы врат, мне не было нужды создавать адресную систему и кодированное устройство набора, хотя, конечно, я все же заложил в свое творение некоторое подобие адресной метки, чтобы иметь возможность при желании связать с этими вратами любые другие, будь таковые созданы в будущем. Синхронно с процессом создания врат в каюте, аналогичные врата прямо сейчас создавались и в одном из залов жилого модуля комплекса, расположенного на противоположном конце этой галактики. Единственным различием было то, что в лаборатории врата были стационарными, имевшими более традиционные размеры уровня «можно запихать грузовик». Такое решение было признано мной более универсальным на случай необходимости переносить что-то габаритное между планетами, не задействуя корабли и гиперпространство. Наконец, через 12 минут 43 секунды и 15 миллисекунд, убедившись, что процесс успешно завершился, я отступил на два шага назад, окидывая получившуюся инсталляцию удовлетворенным взглядом. Модули репликаторов, покрывающие каюту изнутри, перешли в режим гашения всех известных видов излучений, которые хотя бы теоретически можно было экранировать, разумеется, а я, встав в пафосную позу творящего великое колдунство мага, воздел руки над своей головой, да разверзнутся бездны пространства, покорные моей воле. Ну или, как там надо говорить, не удержавшись от небольшого хулиганства, запитываю всю конструкцию от модуля техномагов и даю команду на открытие червоточины. Хм, любопытно. В отличие от каноничных спецэффектов, врата открывались несколько иначе, вместо голубой, похожей на водяное завихрение, воронки, вырывающейся из кольца врат и затем устаканивающейся в форме переливающегося горизонта событий, в моем случае червоточина открылась иначе. По контуру врат пробежала череда багровых разрядов, а как только они замкнулись в кольцо, пространство внутри конструкции словно бы провалилось само в себя, открыв моему взгляду черную пустоту, обрамленную облаком багровых же искр. По сети репликаторов я видел, что точно такие же спецэффекты произошли и на другом конце, врата в лаборатории провалились сами в себя и теперь я имел две дыры в пространстве, ведущие в пустоту. Интересно. Впрочем, все отличия на визуальной составляющей заканчивались. Еще раньше сеть репликаторов проводила теоретические моделирования процесса, как с использованием квантия-40, так и в случае внезапного обнаружения на квадаха, а на двух отдаленных планетоидах была построена даже тестовая пара врат. И результаты говорили, что законы физики этого мира отличаются незначительно и не должны оказывать негативного влияния на используемые при открытии врат процессы, но видеть зловещую бездну своими глазами было все же не то же самое, что использовать для этого камеры и сенсоры младших. Синтезировав самую примитивную модель младшего, отправляю паучка через врата, отслеживая все происходящие с ним процессы. Впрочем, несмотря на крошечного червячка сомнений, намекавшего, что что-то может пойти не так даже в самом выверенном и экспериментально доказанном процессе, сам перенос паука в пространстве произошел точно так же, как и должен был, полностью подтверждая все теоретические выкладки. На 1/511 секунды младший фактически перестал существовать, перейдя в состояние энергии информации, а затем перед его сенсорами уже появился транспортный зал лабораторного комплекса. Что же, эксперимент можно признать полностью удачным, врата не взорвали Вавилон-5, они также не взорвали и конечную точку назначения, а паукообразный младший успешно перенесся на противоположный конец галактики практически мгновенно. Единственным условным недостатком такой системы оставалась односторонность переноса материи. Звездные врата допускали переход материи в энергию, в информацию, а затем, на другом конце канала, в обратном порядке только в одну сторону, от врат входа к вратам выходу. Единственное, что могло пройти в обратном направлении, некоторые виды электромагнитных волн. Задумчиво огладив бородку пальцами, я сформировал для сети репликаторов задачу провести множественные тестовые испытания с различными параметрами и перебором доступных технологических решений с целью найти способ заставить систему врат работать в обе стороны. Если это будет в принципе возможно, все будет упираться только в наличие непрерывного и стабильного потока энергии для поддержания червоточины открытой. А с этим, как уже можно было заметить, проблем больше не будет. Подав на врата со своей стороны команду на разрыв связи, наблюдаю, как с негромким, но вполне узнаваемым звуком, горизонт событий в створе кольца схлопнулся, снова открыв скрывавшийся за ним слой репликаторных блоков, покрывавших стены посольской каюты. Удовлетворенно кивнув, заставляю стену закрыться, восстанавливая прежний вид золотых стенных панелей и скрывая наличие там в стене кольца звездных врат. Интерлюдия. День был до отвращения утомительным. Ход Шеридан и понимал умом, что Вавилон-5, отнюдь не маленькая космическая станция, но он и представить себе не мог, насколько много на этой станции технических переходов, закоулков, коридоров и помещений, которые при желании можно было использовать в качестве убежища или места для игры в прятки. Теперь он несколько лучше понимал красноречивый взгляд Гарибальди, которым тот наградил командира в ответ на согласие оказывать любую поддержку агенту земного правительства. И это ведь Джон не занимался поисками сам, а только руководил ими из кабинета и анализировал получаемые сведения вместе с Дерком Крэнстоном и Ивановой. Но даже это выматывало так, словно он драил палубы на Агамемноне на протяжении суток зубной щеткой. Энда, что же, Дерек, получив от подчиненных последние данные, вывел их на дисплей на стене и, быстро пробежав строки глазами, вздохнул. Мы провели полное и тщательное сканирование всех уровней с первого сектора по 15-й. Неохваченными остались только самые трущобы. Там можно крейсер по частям потерять, скривилась Иванова. Это точно, вздохнул Шеридан. Но ему просто больше некуда деться, все более цивилизованные места мы осмотрели. У него остаются только две возможности. Он мог укрыться в каюте одного из послов, или ушел в подполье, затерявшись среди бездомных и прочего сброда. Посольский сектор мы проверяли только поверхностно, развел руками Крэнстон. К сожалению, получить доступ в каюты послов практически невозможно. Впрочем, вряд ли он скрывается именно там, мужчина нахмурился. Украденные им сведения, конечно же, могут представлять ценность, но такие вещи не решаются столь спонтанно. Согласен, с задумчивым видом кивнул капитан. Впрочем, есть еще одно место на Вавилоне, где он мог бы спрятаться, но, даже в его обстоятельствах я бы туда сунуться не рискнул. Что за место? Тут же насторожился Дерек. Вот тут, Джон ткнул пальцем на схему станции, между корпусом и системой регенерации. Самое противное место на всей станции, не считая мусоропереработки и метановых ванн, толстые свинцовые стены, тяжелое оборудование. Почти везде там можно передвигаться только ползком и по техническим тоннелям. Свинцовые стены, ими можно закрыться от сканеров. Мы обязательно должны проверить. Дерек поднял ко рту коммуникатор. На связи Крэнстон. Заберите группу из трущоб, проверьте уровни 50 и 51 между голубым и серым секторами станции. Тщательно. Есть, сэр. Спасибо, капитан. Хорошая наводка. Воодушевленный Крэнстон быстрым шагом покинул кабинет, оставляя офицеров одних. Вы же помните, что эти два уровня были опечатаны с начала работы Вавилона 5. Вкратчиво поинтересовалась у командира Иванова. Ага, вы представляете, сколько дверей им придется вскрыть, а заодно, сколько тонн грязи они там обнаружат. Ага, довольно выдохнул Шеридан, улыбаясь. И это я еще забыл упомянуть, что две мусороперерабатывающие установки занимают части этих уровней. Вы жестокий человек, капитан. Зато у мистера Гарибальди будет часов 6-7 на то, чтобы найти его самостоятельно. Могу я поинтересоваться, почему вы так желаете поймать доктора Джейкобса первым? На то есть притчи. Сигнал коммуникатора не дал капитану закончить. Да, Шеридан слушает. Капитан, один из послов просит вас о встрече, раздался голос дежурного. Это не может подождать? Не знаю, сэр. Это посол Кош. Кош, капитан, шепотом прокомментировала Иванова. За 2 года посол Кош ни разу не просил о встрече с кем-либо на станции. В самом деле, также шепотом поинтересовался Джон. Да, дежурный, передайте послу, что я скоро буду. Вас понял, сэр. Вздохнув и обменявшись с Ивановой недоуменными взглядами, Шеридан надернул форменный китель и отправился на встречу с послом. Хотя, видит Бог, сейчас он больше всего мечтал о большой чашке чая и паре часов тишины и спокойствия. Да, он был бы не против узнать, что из себя представляет варландский посол, как и подавляющее большинство разумных на станции, но именно сейчас столь внезапная инициатива скрытного инопланетянина была несколько не кстати. Единственное, что останавливало Джона от того, чтобы послать все к черту, был тот немаловажный факт, что больше такой возможности может не представиться. Посол занимал одну из кают в негуманоидном секторе Вавилона, хотя никто не имел ни малейшего понятия о том, какая именно атмосфера была привычной для варландцев. Некоторые, и капитан в их числе, считали, что Кош выбрал каюту с некислородным содержимым просто потому, что так его будут меньше доставать любопытствующие гости. Даже охрана не особенно любила часто посещать герметичные коридоры ввиду необходимости постоянно носить там кислородную маску. «Вы хотели меня видеть, посол?» Дождавшись, пока входной шлюз выровняет газовый состав и плотность атмосферы, капитан Шеридан сделал шаг вперед, входя в каюту. Кош уже ждал его, долговязая фигура в бессменном скафандре, напоминавшем скорее кожу какого-то живого существа, нежели предмет технологического развития. Удивительным было то, что даже тут В, казалось бы, родной для себя среде варланец не снимал своей защиты, словно не желая, чтобы кто-то мог увидеть его внешний вид. «Это вы хотели меня видеть, это неудивительно. Все на станции хотели бы узнать, кто или что скрывается под маской посла Коша», мужчина обвел фигуру инопланетянина рукой. «Они еще не готовы, они не поймут». «Не готовы?» Мужчина нахмурился. «А я готов?»